Да, Вселенная беспредельна. Да, миллиарды световых лет требуются на то, чтобы лучи света от самых отдаленных, но видимых вооруженному глазу галактик, дошли до Земли. И все же дух человека вне расстояний и вне времени. Дух вечен, что бы ни происходило в этой беспредельной Вселенной. Дух – часть космоса, имеющая бытие свое поверх всех его форм. Ведь есть сферы космоса, где бытие не имеет формы. Трудно это представить земному уму, но некоторую аналогию можно провести между представлением и понятием. Понятие включает в себя представление того явления или предмета, которое им охватывается. Также и бесконечно большие числа включают в себя все числа, которые есть и которые можно представить. Следовательно, есть такие явления, которые обнимают собою все формы, которые есть, хотя сами они и не являются формой. Понятие мужества не имеет формы, хотя и включает в себя каждую форму его проявления. Таким образом, мир без форм, арупа, есть нечто конкретное, хотя и не облеченная в форму. Седьмой принцип человека не имеет формы, точно так же, как и не имеет ее и соответствующий этому принципу седьмой план космоса. Все семерично, в принципе. Но высшее форм лишено. Не имеет формы то, из чего проистекли все видимые формы. Это одна из величайших тайн космоса. И человеческий разум не может создать себе представление о том, как это происходит, то есть постичь эту тайну. Но некоторую аналогию можно привести, наблюдая, как мороз на стекле рисует причудливые формы невиданных растений или как переливаются закатные краски лучей солнца в Гималайских горах. Из единого луча света, разложенного на семь составных и пять дополнительных, слагаются закатные краски снегов Гималаев. Из единого элемента, подразделенного на семь основных и пять дополнительных, творится все беспредельное разнообразие звездных миров, видимой и невидимой глазу Вселенной. Из того, что не имеет формы, создается то, что облечено в форму. И над всеми видимыми и невидимыми глазу формами всех проявленных миров, дух в своем высшем выражении и не имеющий формы, но творящий их все. Ибо все, что есть, есть результат творчества духа, того творчества, которое является уделом человека от начала времен и целью его эволюции.